Дорогие радиослушатели, по милости нашего Господа мы продолжим наш разбор символа веры. Мы посвящаем третью беседу предмету непорочного зачатия и воплощения Иисуса Христа. Третий член символа веры гласит: «Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком». Упомянув о исторических записях и важности воплощения и непорочного зачатия, желаем пойти дальше. Сегодня побеседуем о том, как Иисус Христос воплотился. Символ веры утверждает, что Он воплотился от Духа Святого и Марии Девы. Поэтому рассмотрим действия Духа Святого в непорочном зачатии Мессии. Евангелист Лука имеет довольно обширное описание этого факта. Его повествование ясно определяет, первое, что Дух Святой был деятелем. Дух Святой найдет на тебя. Второе, образ действий, и сила Всевышнего осенит тебя. И третье, результат, и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Луки 1 глава 35 стих. Дух Святой был производящим деятелем. Это в соотношении и в согласии с тем, что Священное Писание учит относительно различных действий личности Святой Троицы. Мы только констатируем общее различие. Каждый труд производится совместно Отцом, Сыном и Духом Святым. Сила производить исходит от Отца, сила устраивать от Сына и сила совершенствовать от Духа Святого. Апостол Павел говорит: «Но у вас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». 1 Коринфянам 8:6. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Римлянам 11:36. Применяя эти места к факту воплощения, совершенно ясно, человеческий зародыш и все необходимое для святого зачатия человеческой природы исходит от Отца. Сила создать и устраивать все в отношении того плана исходит от Сына. И сила вызвать то, что содержится в зародыше, развить и усовершенствовать, исходит от Духа Святого. Однако, все, что относится к святому, зачатию и рождению Мессии во всех его пределах и обширностях принадлежит, надлежаще говоря, Триединому Богу. Это соответствует тому, что ангел Гавриил сказал Марии: «И сила Всевышнего осенит тебя». Луки 1:35. Конечно, выражение «сила Всевышнего» относится к Триединому Богу. Силою Триединого Бога, которая должна осенить Марию, Дух Святой должен зачать в ней человеческую природу Мессии. В Совете Божьем Мария была предопределена быть матерью Иисуса. Но когда пришла полнота времени, оно тоже божественно определено. Дух Святой отделил Марию, чтобы Божью цель можно было совершить через нее. Итак, мы теперь видим, что Дух Святой был деятелем в этой святой тайне. Сила Всевышнего осенит тебя. В этом действии Духа Святого, осенив Марию, человеческий зародыш или эмбрион был сотворен в чреве Девы. Господь Иисус не имел человеческого отца. Иосиф был юридическим, а не природным отцом. Поэтому между Иосифом и Иисусом не было существенной связи. Иисус родился не от крови, не от хотения плоти, но от Бога. Иоанна 1:13. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. 1 Коринфянам 15 глава 47 стих. Это все, что Писание открывает нам относительно этой великой тайны. Мы не сможем даже найти в естественном размножении без оплодотворения аналогии с этим чудом. Смотря на это чудо, разумнее сказать, я не могу это понять. Мы только поклоняемся и обожаем Его чудесную любовь, которая спасла нас. Происхождение всей естественной жизни – необъяснимая тайна. Биология может объяснить немного о жизни, которая уже существует, но не ее происхождение. Ни одно сотворенное око не может подсмотреть действия Всемогущего в его лаборатории. Давид воспевал: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, с 14 по 16 стих. И если это является истинным описанием обыденного действия, то насколько больше оно применимо к сверхъестественному зачатию и рождению Мессии? Третий член символа веры исповедует: «И воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы». Сила Всевышнего осенила и произвела зачатие. Это было зачатие человеческой природы Христа. Вечный Сын Божий не мог быть зачатым и рожденным от Девы. Когда Христос родился в Вифлееме, не новое существо вошло в мир. Личность того новорожденного младенца была вечным Сыном Божьим, несотворенного, единосущного Отцу, от Отца, рожденного прежде всех веков, который уничижил себя самого, сделавшись подобным человеку. Филиппийцам 2:7. Рождение от Марии было зачатком человеческой природы Христа. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца. Луки 2 глава 6 и 7 стих. Следовательно, за Божьим действием зачатия следовало естественное действие согласно творческого постановления Бога, которое достигло назначенного времени в естественном человеческом рождении. Поэтому Иисус Христос был также сыном Марии, ибо написано: «И посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». А в Евангелии Матфея говорится: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Матфея 1:16. Афанасьевский символ веры эту истину излагает так: «Истинная вера в том, что мы верим и исповедуем, что наш Господь Иисус Христос – Сын Божий, Бог и человек. Бог по естеству от Отца, рожденный прежде всех веков, и человек по естеству от Его Матери, рожденный во времени. Мыслящие верующие всех времен озабочены этим важным вопросом. Как мог совершенно безгрешный Иисус родиться от грешной женщины, даже если она и была девой? Что она была грешной, не может быть сомнения. От своей матери она унаследовала, как все другие люди, первородный грех Адама, который является источником всякого действительного греха. Псалмопевец Давид исповедовал: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стихи 5 и 7. Эти слова применимы к Марии, матери, но к не ее сыну, нашему Господу. Сознавая важность непорочного зачатия Иисуса Христа, так как Он был чистым и непорочным агнцем, пришедшим, чтобы отдать Себя в жертву за грехи всего человечества, применялись разные толкования и решения этого вопроса. Некоторые религиозные течения считали, что если Христос был зачат чудотворным способом, то Он не принял человеческую плоть от Марии, которая была опорочена грехом. Другие искали разрешение, придя к своим выводам. Они считали, что Христос был непорочным, то и Мария, чтобы родить непорочного, тоже должна иметь непорочное зачатие. Конечно, эти понятия не обоснованы на Священном Писании. В следующей беседе, если Господу будет угодно, продолжим эту мысль. Аминь.